Равенберг. Я лично знал 6 раввинов, которые приняли Христа в сердце, хотя это означало потерю всего, что было дорого для них. Равенберг сам рассказал мне историю своего обращения к Христу. Случилось так, что он внезапно заболел, и ему предстояла тяжелая операция. Операция эта могла быть сделана только в христианской больнице, правда, хирургом-евреем, которому он полностью доверял. Но будучи ортодоксальным евреем, Берг был категорически против этого. Но времени было в обрез, и врач настоял. Операция была сделана и прошла успешно. Однако состояние его здоровья оставалось критическим. За ним ухаживала медсестра, убежденная христианка. Несколько недель его жизнь висела на волоске, и выздоровление в значительной степени зависело от умения медсестры, ее терпения и мягкости. И вот он начал понемногу поправляться, а вскоре выздоровление пошло быстрым темпом. Однажды Берг заговорил с ней о религии. Она попросила его объяснить пророчество Ветхого Завета. Для этого она принесла свою Библию. Никогда прежде Равенберг не видел Ветхий и Новый Заветы, собранные в одной книге. Он ничего не знал и не хотел знать о Новом Завете, и даже не хотел держать его в руках, не то что вдаваться в изучение пророчеств. Однако, чувствуя себя в большом долгу перед медсестрой, он не смог ей отказать. Он обратился к пророческим текстам, которые, хотя и многое объясняли, все же казались не вполне законченными. После долгих колебаний он попросил сестру показать ему те места Нового Завета, где было сказано, как эти пророчества исполнились, воплотившись в Иисусе из Назарета. Она прочла стих 2 из книги пророка Михея. «Царь иудейский будет рожден в Вифлееме». А затем открыла Новый Завет и прочла историю рождения Иисуса именно в этом городе. В книге пророка Исаии, глава 6, стих 1 и 2, она показала раввину деяния Мессии. Это пророчество было исполнено Господом Иисусом в синагоге в Назарете в день субботний, и он, обращаясь к собравшимся, сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Евангелие от Луки, глава 4, стихи 16-21. После этой беседы сестра посоветовала Бергу отдохнуть, но уходя оставила ему Библию, в которой отметила несколько глав. Он попытался расслабиться, но новые мысли не оставляли его. Вдруг он подумал, как хорошо эта простая медсестра знает Библию. Он был поражен тем, что недавно услышал и прочитал. Что-то необычное было в их обычной беседе. Дрожащими руками взял Библию и прочел главы, отмеченные женщиной в Новом Завете. Он почувствовал себя как бы в новом мире, в мире смирения, прощения и любви. Постепенно он начал восхищаться Иисусом, и хотя до сих пор никогда не хотел и видеть христианского пастора, теперь попросил прийти к нему. Тот пришел. Они долго беседовали о Христе. Пастор оказался мудрым и искренним христианином, постоянно навещал Берга, и однажды Равен решился: «Я верю, что Иисус Христос и есть Сын Божий». Членам его общины, которые пришли проведать его, он признался: «Я верю, что Иисус является Мессией». Они были потрясены и решили, что болезнь повлияла на его рассудок. Огорчению их не было предела, так как они очень уважали раввина Берга. В конце концов, старейшины общины написали ему письмо, в котором сообщили, что, несмотря на то, что любят его и уважают, они решили отказать ему в посещении синагоги, так как он верит в Христа. После этого никто не навещал его в больнице, даже жена и близкие родственники. Берг предвидел это. Он знал, что друзья отвернутся от него. Временами накатывали волны печали и горя. Он страдал из-за своих соотечественников, которые не видели и не хотели видеть торжество Бога в лице Иисуса Христа. Он тосковал по своим близким и друзьям. Мир казался ему пустыней, но он также почувствовал, что Евангелие дало ему нового, всепонимающего друга. Иисус был возле него, его друг, его утешитель, его сила. И печаль постепенно превратилась в радость. И он смог сказать, следуя апостолу, «То, что я приобрел, это от Христа». Однажды судьба преподнесла ему большой подарок. Британское и иностранное библейское общество обратились к нему с просьбой перевести Библию на идиш, смесь древнееврейского, немецкого и других европейских языков. Это язык, на котором разговаривает большинство евреев, особенно в странах Восточной Европы и США. Когда работа была окончена, он принес копию книги и мне. Тысячи экземпляров его перевода разошлись среди евреев Польши и России. Воистину правда, что написано в послании к римлянам, 11 главой 5 стихом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Thank you. Твой.